Глава 33. О пути беса. Авгур молча смотрел на меня. Он понимал, какой фурор произвели его слова. Они буквально сбивали с ног, переворачивали и меняли все. Легионеру выпить амброзию. Немыслимо. Кто знает, что из этого выйдет. Авгур сам признался, что давно не практиковал подобного. Вдруг он что-то забыл или перепутал, и я превращусь в овощ. Он серьезно предлагает мне пойти на такой риск? Мой первый инстинктивный ответ был «нет». Даже так, нет. Никогда и ни за что я не волью в себя эту дрянь. Спасибо, видел, на что она способна. Но потом я посмотрел на Эву. Когда на нее не обращали внимания, она стояла с равнодушным выражением лица, оставленная хозяином вещь, одинокая, никому не нужная. Но, едва заметив мой взгляд, жена расплылась в улыбке. Весь ее вид говорил, что она ждет команды и будет счастлива мне угодить. Отказаться от предложения Авгура означало оставить ее такой. Фактически смириться с гибелью настоящей Евангеллы. Да, у меня будет ее тело. Делай с ним что хочешь. Но вот беда. Ничего не хотелось. Без живого отклика, без подлинных эмоций Эвы, мне было банально неинтересно. Чем это будет отличаться от самоудовлетворения? И все же добровольно согласиться на амброзию. Я ведь могу стать таким же. При одной этой мысли меня передергивало. «Едва ты выпьешь амброзию, твоя жена станет прежней», — сказал Авгур. «Соблазняет, гад. Знает, на что давить. А я? Каким буду я?» — уточнил. «Самим собой. В этом вся прелесть обоюдного принятия амброзии. Неважно, сколько времени прошло. Главное, чтобы вы запечатлелись друг на друге. А для этого вам достаточно остаться наедине». Я кивнул. «Что ж, это важное уточнение. Если, конечно, допустить, что Авгур говорит правду. Тут мне придется поверить ему на слово. Если обманет, то мне конец. На первый взгляд все не так уж страшно. Вот только всегда есть подвох. Готов биться об заклад, здесь без него тоже не обошлось. В чем загвоздка? Говори». Потребовал я. «Сразу к сути, да?» Усмехнулся Авгур. «Ну хорошо. Ты же понимаешь, что выпьешь любовный напиток. Естественно, он сработает. Правда, немного иначе. В случае обоюдного принятия амброзии, любовь возникает не сразу. Для этого надо закрепить действие напитка». «Каким образом?» «Физическим контактом». «Ты говоришь о близости?» «Именно», — кивнул Авгур. «Если в течение 3 дней ее не будет, действие амброзии сойдет на нет, и все станет так, как было до ее принятия. Вы оба излечитесь от любовного напитка раз и навсегда. Вот оно! Я аж подобрался, как волкодлак перед прыжком. Если верить Авгуру, мне надо выпить амброзию. Настоящая Эва вернется в тот же момент. И нам останется подождать 3 дня, чтобы окончательно избавиться от привязанности, вызванной напитком. Став, наконец, самими собой, мы решим, как нам быть дальше. Звучит хорошо, даже слишком. Поэтому я уточнил. Есть что-то еще? Вас будет невероятно тянуть друг к другу. Настолько сильно, что вы вряд ли сумеете сдержаться. Но еще бы. Я не удивился. Вот он, тот самый подвох. Целых 3 дня мы будем вынуждены бороться со страстью. Справимся ли? Мне казалось, что да. Опыт у меня есть. Как-никак, я уже давно не касался жены. Но Авгур выглядел не так оптимистично. «Не стану лгать», — произнес он. «Это будет сложно. Не уверен, что вы выдержите. Мы можем провести эти дни порознь. Да, стоит попытаться. Но учти, расстояние для амброзии не имеет значения. Притяжение никуда не денется и не ослабнет. А еще напиток будет делать все, чтобы свести вас вместе. Его магия сильна. Мы сильнее. Мне нравится твой настрой. Если решишься, я сварю для тебя амброзию уже сегодня к вечеру». Авгур ждал моего ответа. Я кивнул. На большее был не способен. Перехватило горло. Не знаю, правильно поступаю или нет. Наверное, я выжил из ума. Но отступать некуда. У нас говорят, раз уж встал на дорогу, иди до конца. Вари свое зелье, Авгур. Хрипло произнес я. Вечером я приду за ним. Да будет так. На этом мы распрощались. Меня ждал еще один день воздержания рядом с женой, готовый на все. Соблазн был велик, но если я не смогу устоять сейчас, то как справлюсь с притяжением от амброзии? Пусть это будет тренировкой силы воли. Я продержался этот день, хоть и не без сложностей, но все это — детские шалости по сравнению с тем, что нас ждет впереди. Вот там будет действительно трудно. На закате мы с женой снова были у двери башни. Мрака я оставил в покоях, чтобы не путаться под ногами. Не до него сейчас. Эву взял с собой, потому что она должна быть рядом, когда я выпью амброзию. К тому же она очнется и наверняка испугается. Ей надо будет все объяснить. Дверь открылась, едва я постучал. На этот раз нас ждали. Не покидало ощущение, что Авгуру происходящее даже важнее, чем мне. Он как будто проводит на мне эксперимент. Что ж, я сам вызвался быть подопытным. Его винить не в чем. «Иди сюда», — позвал Авгур из дальнего конца комнаты. Там царил полумрак. Зато в глаза сразу бросался фиал на столе из-за светящейся в нем амброзии. «Это тебе», — указал Авгур на фиал. «Я выйду из комнаты, оставлю вас с женой наедине. Первая, кого ты увидишь, должна быть она. Тогда случится взаимное запечатление. Как много времени это займет? У всех по-разному. Иногда хватает пары минут. Иногда счет идет на часы. Ты поймешь, когда все произойдет, поверь. Действие амброзии ни с чем не спутать. Едва притяжение начнет работать, позови меня. Я помогу. Эти дни нам лучше провести отдельно друг от друга. Как это сделать? Твоя жена останется у меня в башне. Я кивнул, соглашаясь. Пока Авгур не откроет дверь, мне сюда не попасть. Я могу сутки напролет ломиться в башню, а толку не будет. Я начал верить, что все будет хорошо. «Выпей, как будешь готов», — кивнул Авгур на фиал, прежде чем покинуть комнату. Вскоре здесь остались только мы с Эвой. Легко сказать «выпей». Я сотни раз видел, как амброзию пьют женщины. Бывал гостем на чужих свадьбах. Меня это никогда не трогало. Наши предки жили так. Мы живем, и наши потомки будут. Пока дело не коснулось меня, все казалось естественным. Но со мной что-то пошло не так. Возможно, не Эва бракованная, а я. Дефектный легионер. Сомневаюсь, что мне есть место в легионе. Лишь слабая надежда, что именно это мой путь, который упоминался в предсказании, держало меня на плаву. «Твое здоровье!» Евангелла. Я схватил фиал со стола и махом опрокинул его содержимое в рот. Сглотнул, ощущая, как сладкая горячая жидкость течет по пищеводу. Вот и все. Дело сделано. Осталось дождаться результата.